Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучит поэма «Слово на камне». Второзаконие, 4 глава, 13 и 14 стихи. «И говорил Господь к вам из среды огня, глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». Две скрижали в руках Моисея, каменные, тяжелые. Слово прочитано перед всеми, перед мужьями и женами. Божий закон для детей и взрослых. Заповедь первая до десятой. Чтоб не копились греха наросты, чтоб люди жили пред Богом свято. Слово на камне. Десятисловие – Божьи веления, Божьи уставы. Десятисловие – невосуждение, долг, воля, право. Десятисловие – Божье водительство, Божье желание. Десятисловие – как покровительство, Бог за словами. Десятисловие – Божьи милости, Божьи уроки. Десятисловие – если б открылось нам слово на камне. Первая заповедь. Один Господь во вселенной, Ему поклоняйтесь, люди. Все прочие боги тленны, других богов да не будет. Один Господь всемогущий, Ему поклоняйтесь, люди. Единственный, жизнь дарующий, других богов да не будет. Один Господь и Спаситель, Ему поклоняйтесь, люди. Другим даров не носите, других богов да не будет. Один Господь милосердный, Ему поклоняйтесь, люди. Любите Его всем сердцем. Других богов да не будет. Один Господь во вселенной. Слово на камне. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира из золота и серебра. Кумир, он станет сердцу милым и будет власть над сердцем брать. Кумир потребует так много, кумир приказывать начнет. Он сердце отвратит от Бога, наложит он на сердце гнет. Не привяжи себя цепями к чему-нибудь, к кому-нибудь. Кумиры быть хотят богами. Не дай им сердце обмануть. Не поклонись кумирам низко и к ним на службу не вставай. Не подпускай их к сердцу близко и места в сердце не давай. Не сотвори себе кумира. Слово на камне. Третья заповедь. На устах имя Божье, мой Господь, повелитель. Произнесть разве сложно? Но не произносите это имя напрасно, если вы Богу чужды и Ему не причастны, и Господь вам не нужен. Господи, это значит сердцем быть в подчинении, невозможно иначе. О, оставьте в забвенье имя Божие, если это слово впустую, это слово чудесно, да не явится всуе на устах имя Божье, слово на камне». Четвертая заповедь. Субботний день. Покой. Отложены дела. Работы никакой. Лишь Господу хвала. Земной нет суеты, тревог нет и забот. Покой. Господь и ты. Покой. С тобою Бог. Субботство. День один. Успокоенье, жизнь. В покой меня введи, ты Господу скажи, богатство тишины, субботы благодать, земные ночи, дни в покое пребывать, субботний день покой, слово на камне. Пятая заповедь. Почитать родителей своих, уважать натруженную старость, ничего не пожалеть для них, отдых дать родителям усталым, вовремя в глаза им заглянуть, старому отцу плечо подставить, на висках пригладить седину и косынку матери поправить, немощами их не пренебречь, слова не бросая укоризны, не дождавшись похоронных свеч, должное воздать еще при жизни. «Почитать», — сказал Господь для всех, «делом, не словами долг исполнить, преступление заповеди — грех. Заповедал Бог, чтоб каждый помнил, почитать родителей своих. Слово на камне». Шестая заповедь. Не убивай. Слышишь? Жизнь — это дар свыше. Жизнь — это дар Божий. Разве убить можно? Бедный или богатый? Не убивай брата. Не убивай камнем, как убивал Каин. Не подними руку. Будь и врагу другом. Меч не клади в ножны. Разве убить можно? Стрел не носи с ядом, не убивай взглядом, не убивай словом, бойся пути злого, не убивай слово на камне. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Брак — это святое. Того, что Господь сочетал, не скверни. Идет нечестивец за плотью иною. К разврату ты голову не поверни. Не прелюбодействуй. Отвергни соблазны. Грешно из чужого источника пить. Чем долго потом отмываться от грязи, не лучше ли болото греха обходить? Не прелюбодействуй. Не будешь счастливым. Никто, согрешая, блаженным не стал. Снаружи грех выглядит очень красивым. За внешнюю прелестью нечистота. Нет сладости в краденных водах нисколько. А в теле нечистом и духу тесно. Останется горечь греха, да и только. Зачем опускаться на самое дно? Не прелюбодействуй. Слово на камне. Восьмая заповедь. Не кради, не бери, не присвой добра чужого, отойди, не сгори, совесть может стать сожженной. Вором быть грех и стыд. Пусть рука красть не посмеет, не сгуби душу ты. Красть чужое – дело змея. Нитку взять или гвоздь – нет различия большого. Грех нельзя прятать в горсть. Не присвой добра чужого, не кради. Слово на камне. Девятая заповедь. Не лжесвидетельствуй, не становись лжецом, и ложных слов не говори на брата, чтоб прямо без стыда смотреть ему в лицо, и сказанное не вернуть обратно. Не лжесвидетельствуй, беды не натвори, не опорочь словами имя чье-то, исходит что из уст, внимательно смотри, не совершай для дьявола работу, не лжесвидетельствуй. Пусть истина звучит, свидетельство твое должно быть верным. О, будь далек от лжи, и лучше промолчи. Старайся слово истиною мерить, не лжесвидетельствуй. Слово на камне. Десятая заповедь. Не пожелай чужого дома или дворца. Не пожелай, не пожелай. Будь ты бесправный раб, или ты сегодня царь, не пожелай, не пожелай. Не пожелай чужих садов, чужих полей. Не пожелай, не пожелай. Желаний пагубных ты в сердце не жалей. Не пожелай, не пожелай. Не пожелай, завидуя чужой жены. Не пожелай, не пожелай. Желание всех благ чужих от сатаны. Не пожелай, не пожелай. Чужое лучше, сердцу дьявол говорит. Не пожелай, не пожелай. Без черной зависти на ближнего смотри. Не пожелай, не пожелай. Слово на камне. Но камень не выдержал. Камень разбит. Не склеить скрижали обломки. Но слово осталось. Бог слово хранит. И в книге Господней уроки. Библейское слово – все тот же закон. И строгость Господня – все та же. Пусть кто-то считает, закон отменен. Нет, слово библейское скажет. От заповедей Божьих яркий свет начертано на камне было слово. Но каменных скрижалей больше нет. Есть заповеди на скрижалях новых. Скрижали мягкие, их не разбить. И буква к букве четкими строками десятисловие «любить, любить». Писать такое лучше не на камне. От заповедей Божьих яркий свет. Скрижали новые, и планка выше. Не просто каменный закон, о нет. Закон любви на сердце Бог мне пишет. Сердце закона теперь не боится. Тщательно сердце исполнить стремится все, что содержит закона страницы. Богу хваленье. Сердце находится в Новом Завете. Сердце не хвалится. Сердце во свете. Сердцу легко ли? Оно вам ответит. Жизнь – поклонение. Богу хваленье, что написал он слово на сердце. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучала поэма «Слово на камне». Thank you.